Артур Шопенгауэр. О воле в природе. Текст читает Игорь Гмыза. Но тщетно убеждал я и доказывал, меня тогда и слушать не хотел никто. Что ж, время, старясь, может научить всему. Цитаты из трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Предисловие ко второму изданию. Я дожил до радостной возможности по истечении 19 лет приложить исправляющую руку и к этому небольшому произведению. И радость моя была тем более велика, что последнее особенно важно для моей философии, ибо, отправляясь от чисто эмпирических данных, именно от замечаний беспристрастных естествоиспытателей, руководящихся нитью своих специальных наук, я непосредственно дохожу в нем до самого ядра моей метафизики, указываю точку соприкосновения ее с естественными науками и предлагаю таким образом как бы арифметическую поверку моего основного положения, которое через это, во-первых, получает более точное и специальное обоснование, а во-вторых, становится в высшей степени доступно, понятно и отчетливо. Поправки, введенные мною в это новое издание, состоят почти исключительно из добавлений. Из первого издания я не только не выпустил чего-либо достойного внимания, но еще и сделал в нем многочисленные и отчасти важные вставки. Да и вообще это хороший признак, что книжный рынок потребовал нового издания настоящей книги. Ведь это доказывает существование интереса к серьезной философии вообще и свидетельствует о том, что потребность в действительном прогрессе ее становится в настоящее время более настоятельную, чем когда бы то ни было. Обусловливается же указанная потребность двумя обстоятельствами. Это, во-первых, беспримерно ретивое занятие всеми отраслями естественных наук, которое, будучи руководимо почти исключительно людьми, ничему, кроме своего дела, не учившимися, угрожает привести к грубому и плоскому материализму, где прежде всего возмутительно не нравственное сходство конечных выводов, а невероятная бессмыслица основных принципов, так как эти господа-руководители отрицают даже самую жизненную силу и принижают органическую природу на степень случайной игры химических сил. Подобным рыцарям Тигеля и Реторты не мешало бы внушить, что одна голая химия дает право на звание разве только аптекаря, а никак не философа. Равным образом следовало бы внушить и другим, сродным с ними по духу естествоиспытателям, что можно быть совершеннейшим зоологом и уметь нацепить на одну бечевку все 60 видов обезьян, и все-таки, если ты не сведущ во всем остальном, кроме разве одного катехизиса, оставаться в общем невеждою и человеком толпы. В наше время это и встречается сплошь да рядом. Просветители мира навязываются люди, которые изучали свою химию или физику, или минералогию, или зоологию, или физиологию, и больше ничего на свете. К науке прилагают они свое единственное знание из другой области. Именно то, что еще от школьных лет держалось у них в памяти из катехизиса. И вот когда оба эти обрывка у них не совсем сходятся, тогда они начинают глумиться над религией и становятся пошлыми и плоскими материалистами. О существовании какого-то Платона и Аристотеля, какого-то Лока и особенно Канта они, пожалуй, и слышали некогда в школе, но не сочли этих людей достойными более близкого с ними знакомства, так как последние не возились ни с тигелем, ни с ретортою и не набивали обезьяньих чучел. И, преспокойно вышвырнув за окно умственную работу двух тысячелетий, эти господа от собственных духовных щедрот горе философствуют перед публикою на основе катехизиса с одной стороны и тигеля и реторты или таблицы обезьяньих видов с другой. Им следует безо всяких обиняков дать понять, что они невежды, коим еще многому не мешает поучиться, покуда они приобретут себе право голоса. Вообще всякий, кто с детски наивным реализмом зря догматизирует о душе, о Боге, о начале Вселенной, об атомах и тому подобном, словно критика чистого разума написана на Луне, и ни один экземпляр ее не попал на Землю, всякий такой человек принадлежит к толпе, и место ему в Лакейской. Пусть же в этой аудитории он и выкладывает свою мудрость. Другим обстоятельством, обусловливающим действительный прогресс философии, является неверие. Вопреки лицемерному замалчиванию истины и искусственным мерам для оживления Западной Церкви, оно все возрастает, потому что необходимо и неизменно идет рука об руку с неуклонным распространением опытных и исторических знаний всякого рода. Оно угрожает вместе с формой разрушить и дух, и смысл христианства, гораздо более глубокий, нежели оно само, и предоставить человечество моральному материализму, который еще опаснее вышеупомянутого материализма химического. И ничто в такой степени не играет на руку этому неверию, как обязательное тартюфство, которое в наши дни повсюду выступает с такой бессмысленной наглостью. Его грубые апостолы еще с подачкой на чай в руках проповедуют столь елейно и в то же время столь назойливо, что их голоса проникают даже в ученые, издаваемые академиями и университетами, критические журналы и физиологические и философские книги, где своей полной неуместностью они вредят делу самих проповедников, возбуждая у читателей одно только негодование. Вот при каких обстоятельствах и отрадно видеть, что публика высказывает участие к философии. Тем не менее, я должен сообщить профессорам философии печальную весть. Их Каспар Гаузер по Доргуту, которого они в течение почти 40 лет так тщательно загораживали от света и воздуха и так крепко замуровывали, что ни один звук не мог выдать миру его существование, их Каспар Гаузер убежал. Каспар Гаузер, 1812-1833 годы. Таинственный найденыш, обнаруженный в 16-летнем возрасте в Нюрнберге, а до этого где-то в подвале росший без какого-либо воспитания и знания жизни. Убежал и бегает по свету. Некоторые подумывают даже, не принц ли он. Или, говоря прозою, то, чего они боялись больше всего на свете, и что поэтому на протяжении целого века человеческой жизни умели соединенными силами и редкой настойчивостью счастливо предотвращать, прибегая к такому глубокому замалчиванию, к такой стачке пренебрежения и утаивания, каких еще никогда и не было, это несчастье все-таки произошло. Меня начали читать. И теперь уже читать не перестанут. Легор э легар, ничего не поделаешь. Да, скверно и в высшей степени неприятно. В этом есть что-то роковое, прямо беда. Это ли награда за столь верный союз излюбленного молчания? За столь прочное единомыслие и дружное поведение? Бедные надворные советники! Где же обещание Горация «есть и верным молчанию вознаграждение»? В верном молчании у них поистине недостатка не было. Напротив, в нем-то и заключается их сила. И как только почуют они чьи-либо заслуги, они тотчас же хватаются за этот действительно тонкий прием, ведь о чем никто не знает, того все равно, что и не существует. Что же касается награды, то будет ли она для них совершенно обеспечена, это теперь как будто бы сомнительно. Разве если толковать слово «награда» в дурном смысле, в смысле «кары», что, конечно, находит себе оправдание и со стороны хороших классических авторитетов. Господа профессора совершенно правильно усмотрели, что единственное средство для борьбы с моими сочинениями — это сделать их тайной для публики путем глубокого замалчивания и под громкий приветственный шум в честь рождения каждого из уродливых чад профессорской философии. Так некогда корибанты громким шумом и криком заглушили голос новорожденного Зевса. Но средство это исчерпано и тайна разглашена. Публика открыла меня. Злоба профессоров философии по этому поводу велика, но бессильна. После того, как единственно целесообразные и так долго с успехом применявшиеся средства они исчерпали, никакое тявканье не в силах уже остановить моего влияния, и напрасно теперь они бросаются на меня то с одной, то с другой стороны. Правда, они добились того, что, собственно, современное моей философии поколение сошло в могилу, ничего о ней не ведая. Но это было только отсрочкой. Время, как и всегда, сдержало слово. Оснований же, почему господам представителям философского ремесла, они сами в своей невероятной наивности так называют его, почему им столь ненавистна моя философия, таких оснований два. Первое — то, что мои произведения портят вкус у публики. Вкус к пустому сплетению фраз, к нагромождению ничего не говорящих слов, к пустой, плоской и медлительно терзающей болтовне, к церковной догматике, замаскированно одетой в покровы скучнейшей метафизики, к систематизированному, площадно-плоскому филистерству, которое должно изображать собой этику и в виде приложений дает даже руководство карточной игре и танцам. Словом, вкус ко всей этой методе бабьей философии, которая уже многих навсегда отпугнула от всякой философии вообще. Второе основание — то, что представители философского ремесла, безусловно, не смеют дать дорогу моей философии, а потому не могут и обратить ее на пользу цеха, о чем они даже душевно сожалеют, так как мое богатство при их горькой нищете пришлось бы им как раз ко двору. Но моя философия во веки веков не заслужит милости в их глазах, хотя бы она и заключала в себе величайшие из когда-либо открытых сокровищ человеческой мудрости. Ибо в ней нет никакой спекулятивной теологии, ни же рациональной психологии, а как раз они-то и составляют для этих господ воздух, которым они дышат, необходимые условия их существования. Пуще всего на свете любят они казенные оклады. А казенные оклады в Германии пуще всего на свете требуют спекулятивной теологии и рациональной психологии. Без этого благополучию не бывать. Теология поэтому должна быть и обязана быть. Откуда хочешь, а вынь да положь ее. Моисей и пророки должны оказаться правыми. Таков основной принцип философии. А при ней по штату должна состоять и рациональная психология. Между тем, ничего подобного ни у Канта, ни у меня не найдешь. Об его критику всякой спекулятивной теологии, как известно, самые убедительные теологические аргументы разбиваются вдребезги, как стекло о стену. И под его руками не остается ни одного цельного лоскута от всей рациональной психологии. У меня же, как у смелого продолжателя его философии, ни теология, ни психология уж и совсем не являются больше, что и последовательно, и честно. Наоборот, задача профессорской философии в сущности в том и заключается, чтобы под оболочкой весьма отвлеченных, запутанных, трудных и оттого мучительно скучных формул и фраз изложить основные истины протестантского катехизиса. Поэтому, в конце концов, именно они и оказываются ядром всякой профессорской философии, как бы вычурно, запутанно, странно и причудливо не казалась она на первый взгляд. Такой прием, быть может, и приносит свою пользу, но я не знаю ее. Я знаю только, что в философии, то есть в искании истины, я хочу сказать истины самой главной, под которую, разумеется, ответы на высшие, самые важные, самые дорогие и заветные для человеческого рода запросы. В искании этой истины с помощью описанных приемов нельзя подвинуться ни на шаг вперед. Напротив, истине тогда преграждается дорога, и вот почему я давно уже признал в университетской философии антагониста философии настоящей. И вот если при таком положении вещей появится вдруг с честными намерениями и вполне серьезная, только истины и ничего кроме истины не ищущая философия, не должны ли, господа представители философского ремесла, почувствовать то же, что почувствовали бы одетые в картонный панцирь театральные рыцари, если бы среди них вдруг оказался рыцарь, закованный в настоящие латы, под тяжелой поступью которого затрепетали бы тонкие подмостки сцены? Такая честная философия, следовательно, должна быть дурной и ложной, и в силу этого возлагает на представителей ремесла трудную роль человека, который, чтобы слыть за то, чем он не есть, не может допустить другого слыть за то, что он есть. А из этого и получилось то веселое зрелище, которое теперь забавляет нас. Эти господа, ввиду того, что замалчиванию моей философии, к их сожалению, пришел конец, в настоящее время, спустя 40 лет, начинают измерять меня своей мерочкой и сверху вниз, с высоты своей мудрости, судят обо мне, как люди по должности своей вполне компетентные. Но всего забавнее они становятся тогда, когда стараются по отношению ко мне разыграть из себя джентльменов. Немногим менее меня, хотя и более втихомолку, ненавистен им и Кант, собственно, за то, что он подкопался под глубочайшие основы спекулятивной теологии и рациональной психологии, источник пропитания этих господ, и в глазах всех серьезно мыслящих людей навеки разрушил названные оплоты. Как же этим господам не ненавидеть его? Человека, который до того усложнил им их философское ремесло, что они едва могут по-добру-поздорову выбраться из затруднения. Вот почему мы оба никуда не годимся, и эти господа обоих нас не удостаивают своим вниманием. Меня они в течение почти 40 лет не подарили даже взглядом, а на Канта взирают с высоты своей мудрости, снисходительно улыбаясь над его заблуждениями. Политика мудрая и доходная, ибо таким образом они могут безо всяких стеснений, как будто на свете и не существует критики чистого разума, разглагольствовать на протяжении целых томов о Боге и о душе, как об известных, а им особенно близких личностях, обстоятельно и ученые обсуждать отношение первого к миру и второго к телу. Бросьте только критику чистого разума под лавку, а там уж все пойдет как по маслу. Ради этого они в течение многих лет стараются потихоньку и помаленьку отодвинуть Канта в сторону, обратить его в антикварную редкость и даже задрать перед ним нос, и, ободряемые друг другом, становятся все более и более дерзки. Ведь из собственной среды им нечего бояться возражений. У них у всех одни и те же цели, одна и та же миссия, и они образуют многочисленные сообщества, высокоодаренные члены которого на глазах всего народа направо и налево отвешивают друг другу поклоны. И вот самые жалкие маратели компендиев так взорвались своей заносчивости, что трактуют великие и бессмертные открытия Канта не более как устаревшие заблуждения с прекомичной самодовольностью голословно, хотя и в тоне аргументации преспокойно устраняют их с дороги, в надежде на то, что имеют перед собою доверчивую публику, которая в этом деле ничего не смыслит. И такая участь постигла Канта от руки писак, полнейшая неспособность которых бьет в глаза на каждой странице, можно даже сказать, в каждой строке их оглушительного и бессмысленного словоизвержения. Если это так будет продолжаться, то Кант скоро доставит нам зрелище мертвого льва, которого легают ослы. Даже во Франции наши профессора не имеют недостатка в соратниках, которые, будучи одушевлены одинаковой ортодоксией, стремятся к той же цели. Вот, например, господин Бартельми де Селлер в речи, произнесенной в апреле 1850 года перед Академией нравственных наук, дерзнул судить о Канте свысока и говорить о нем самым непристойным образом. К счастью, впрочем, так, что каждый сразу же мог угадать его заднюю мысль. Другие же представители немецкого философского ремесла в своем стремлении сбыть с плеч столь мешающего им Канта идут такой дорогой, что, не полемизируя непосредственно с его философией, стараются подкопать основы, на которых она зиждется. Но при этом они до того покинуты всеми богами и всяким рассудком, что посягают на истины априори, то есть на истины, которые столь же стары, как и человеческий разум, даже составляют его, и которым, следовательно, нельзя противоречить, не объявив войны самому разуму. Но такова уж храбрость этих господ. К сожалению, трое из них мне знакомы, и я боюсь, что найдется еще несколько господ, которые заняты такими подкопами и имеют невероятную дерзость допускать возникновение пространства апостериори, как следствие, как простое отношение вещей в нем, утверждая, что пространство и время — происхождение эмпирического и принадлежат к телам, так что лишь наше восприятие сосуществования тел создает пространство точно так же, как наше восприятие последовательности изменений создает время. Святая простота, как будто слова «подле» и «после» друг друга могут иметь для нас какой-либо смысл без предварительных, дающих им значение интуиций пространства и времени. И что, следовательно, если бы не было тел, то не было бы и пространства, которое таким образом уничтожилось бы вместе с их исчезновением, точно так же, как при уничтожении всех изменений остановилось бы и время. И такой вздор серьезно произносится 50 лет спустя после смерти Канта. Но именно подкоп под кантовскую философию и служит здесь целью, и эта философия, если бы тезисы этих господ были верны, конечно, сразу рухнула бы. Но, к счастью, это утверждение такого рода, которые вызывают не спор, а только презрительный смех. Дело в том, что они представляют собою ересь не против кантовской философии, а прежде всего против здравого человеческого смысла. И нападение в данном случае делается не столько на известный философский догмат, сколько на истину априори, которая, как таковая, составляет самый разум человека, и потому для всякого, кто находится в здравом уме, мгновенно выступает во всей своей очевидности, как дважды два — четыре. «Приведите ко мне мужика от Сахи, растолкуйте ему, в чем дело, и он скажет вам, что исчезни все предметы на небе и на земле, пространство все-таки останется, и прекратись все изменения на небе и на земле, время не перестанет идти». Как достоин уважения в сравнении с этими немецкими горе-философами французский физик Пуэлье, который, не печалясь о метафизике, не забывает, однако, включить в первую же главу своего общеизвестного, положенного во Франции в основу официального преподавания учебника физики, два обстоятельных параграфа, один о пространстве и другой о времени, где он объясняет, что если бы вся материя исчезла, пространство все-таки осталось бы, и что оно бесконечно, и что если бы всякие изменения прекратились, время продолжало бы идти своим чередом без конца. При этом он не ссылается, как во всех других местах своей книги, на опыт, потому что в данном случае последний невозможен, и тем не менее Пуэлье говорит с аподектической уверенностью. Ему, как физику, наука которого, безусловно, имманентна, то есть ограничена эмпирически данной реальностью, ему и в голову не приходит спросить, откуда он все это знает. Канту это пришло в голову, и как раз эта проблема, которую он облег в строгую форму вопроса о возможности синтетических суждений априори, стала исходной точкой и краеугольным камнем его бессмертных открытий, то есть трансцендентальной философии, которая, отвечая на данный вопрос и сродный ему, тем самым показывает, как обстоит дело с упомянутой эмпирической реальностью. И 70 лет спустя, после того, как появилась критика чистого разума, и после того, как слава ее наполнила собой мир, эти господа имеют дерзость предлагать такие давно устарелые и грубые нелепости и возвращаться к прежнему невежеству. Если бы Кант снова пришел и увидел такое бесчинство, то он воистину почувствовал бы то же, что Моисей, когда, сойдя с горы Синая, он узрел свой народ, пляшущим вокруг золотого тельца, и во гневе разбил свои скрижали. Но если бы и Кант отнесся к этому так же трагично, я утешил бы его словами Иисуса Сираха. «Говорящий с глупым говорит со спящим. Когда ты кончишь говорить, он спрашивает, что ты сказал?» Ибо для этих господ трансцендентальная эстетика, этот алмаз в короне Канта, совсем не существует. Они молчком отодвигают ее, как недействительное, в сторону. Но к чему же, по их мнению, природа создает свое величайшее творение, великий дух, единственный среди сотен миллионов, если от благовоззрения их заурядности зависит уничтожить важнейшее его учение простым утверждением противного или даже пустить их без дальних слов на ветер и сделать вид, будто ничего и не случилось? Но переживаемое теперь одичание и грубость философии, где всякий публикует все, что не взбредет ему в голову о вещах, которыми занимались величайшие умы, это состояние является результатом еще и того, что с помощью профессоров философии наглый и бессмысленный бумагомарака Гегель осмеливался нести на рынок самые чудовищные измышления, и благодаря им в продолжении 30 лет слыл в Германии за величайшего из всех философов. Вот с тех пор каждый воображает, что он может смело выкладывать всякий вздор, какой придет ему в его воробьиную голову. Итак, прежде всего, как сказано выше, господа представители философского ремесла стараются придать философию Канта забвению для того, чтобы им можно было снова повернуть в заплесневевший канал старого догматизма и сочинять вздорные побасенки о припорученных им излюбленных материях, как будто бы ничего не случилось и никогда на свете не было никакого Канта, никакой критической философии. Отсюда проистекает и замечаемые в последние годы аффектированные почитание и восхваление Лейбница, которого эти господа охотно ставят наряду с Кантом и даже превозносят над ним, иногда достаточно наглые для того, чтобы называть Лейбница величайшим из всех немецких философов. Но Лейбниц в сравнении с Кантом до жалости незначительное светило. Кант — великий дух, которому человечество обязано незабвенными истинами. И к заслугам его относится и то, что он навсегда избавил мир от Лейбница и от его хитроумных фокусов, вроде предустановленных гармоний, монад и идентичности неразличимого. Идентичность неразличимого — принцип, который встречается в философской системе Лейбница. Два объекта никогда не могут быть полностью идентичными. Кант ввел в философию серьезность, и я поддерживаю ее. Что эти господа думают иначе, легко объяснимо. На то у Лейбница и есть центральная монада, да еще и теодицея для ее вязчего подкрепления. Это моим представителям философского ремесла как раз на руку. При таких условиях человеку и прожить можно, и честно прокормиться. От вещей же, подобных кантовской критике всякой спекулятивной теологии, волосы дыбом становятся. Значит, Кант — упрямая голова, и церемониться с ним нечего. Да здравствует Лейбниц, да здравствует философское ремесло, да здравствует бабья философия! Эти господа в самом деле полагают, что в меру своих грошовых расчетов они могут затмить хорошее, принизить великое, предоставить кредит ложному. На время, несомненно, но уж, наверное, ненадолго и не безнаказанно. Ведь пробился же я, в конце концов, несмотря на их хитроумные каверзы и их коварное 40-летнее замалчивание, в течение которого я понял изречение Шамфора: «Союз дураков против умных не то же ли, что заговор лакеев для низвержения господ?» Кого не любят, тем мало занимаются. Поэтому следствием антипатии к Канту является невероятное незнание его учений, образцы которого подчас попадаются мне. И я не верю тогда собственным глазам. Вот несколько примеров. Прежде всего, штука прямо из кунсткамеры, хотя ей и минуло уже несколько лет от роду. В «Антропологии и психологии» профессора Михелета на странице 444 категорический императив Канта приводится в следующем виде: «Ты должен, потому что ты можешь». Это не описка. В своей истории развития новейшей немецкой философии, изданной спустя 3 года, автор дает на странице 38 точно такое же определение. Таким образом, не говоря уже о том, что Михелет, по-видимому, изучал кантовскую философию по эпиграммам Шиллера, он перевернул ее вверх ногами, выставил тезис, противоположный знаменитому кантовскому аргументу, и выказал полное отсутствие самого отдаленного понятия о том, что Кант хотел сказать постулатом свободы на почве своего категорического императива. Мне неизвестно, чтобы кто-либо из коллег Михелета уличил его в этом невежестве. Нет. Мы и сами не прочь от подобной свободы и другому готовы дозволить ее. А вот и еще совсем свежий факт, указанный выше в примечании рецензент книги Эрштеда, заглавие которой «Заглавие моей книги», к сожалению, суждено было быть восприемником, наталкивается в ней на следующее положение. Тела представляют собою наполненные силой пространства. Оно для рецензента ново, и не догадываясь, что он имеет перед собою известный всему миру тезис Канта, Рейхлин Мельдек принимает его за собственное парадоксальное мнение Эрштеда и потому храбро, упорно и многократно полемизирует с ним в обеих своих, разделенных промежутком в 3 года, рецензиях. Аргументы он употребляет в таком роде: «Сила не может наполнять пространство без чего-нибудь вещественного, материи». А 3 года позднее он говорит: «Сила в пространстве не составляет еще вещи. Необходимо существование вещества, материи, для того, чтобы сила могла наполнить пространство. Это наполнение без вещества невозможно. Одна только сила никогда не наполнит пространство. Должна существовать материя для того, чтобы она наполнила пространство». Браво! Мой сапожник аргументировал бы таким же точно образом. Когда я встретил подобные образцы эрудиции, мною овладело сомнение, не был ли я выше несправедлив к этому человеку, причислив его к тем, кто думает подкопаться под Канта. Причем я, конечно, имел в виду следующие слова его: «Пространство является собою только отношение сосуществования вещей». 1 глава, страница 899 и далее страница 908. «Пространство является собой отношение, в котором находятся между собой вещи, сосуществование вещей. Это сосуществование перестает быть понятием, когда прекращается понятие материи». Но ведь я, пожалуй, не прав. Мог же он, наконец, выставить эти положения и в совершенной невинности, одинаково не зная ни трансцендентальной эстетики, ни метафизических основоначал естествознания. Правда, это было бы слишком сильно для профессора философии. Но в настоящее время надо быть готовым ко всему. Ибо знание критической философии вымерло, несмотря на то, что она представляет собою последнюю по времени истинную философию и притом учение, создавшее революцию и мировую эпоху не только в области всяческих философских изысканий, но и в человеческом знании и мышлении вообще. Так как, следовательно, ею опрокинуты все прежние системы, то в настоящее время, когда знакомство с ней вымерло, философские исследования совершаются главным образом уже не на основе учений кого-либо из выдающихся умов, а являются простым переливанием из пустого в порожнее и в основе своей имеют заурядное образование и катехизис. Впрочем, спугнутые мною профессора, быть может, снова примутся за произведение Канта. Но, как замечает Лихтенберг, я полагаю, что в известные годы кантовской философии выучиться так же трудно, как ходить по канату. Поистине, я не снизошел бы до перечисления грехов этих грешников, если бы не считал этого своим долгом. В интересах правды на земле я обязан указать на то состояние упадка, в котором 50 лет спустя после смерти Канта находится немецкая философия, приведенная к этому образом действий господ представителей философского ремесла. Я должен указать, до чего дошло бы дело, если бы эти ничтожные, ничего кроме личных целей не ведающие умы могли беспрепятственно подавлять влияние великих гениев, озаряющих мир. Я не могу смотреть на это молча. Положение вещей таково, что к нему применимо восклицание Гёте: «Ты мощный, Что тебе молчать, хоть все не смеют пикнуть? Кто хочет черта испугать, тот должен громко крикнуть. Так же думал и доктор Лютер. Ненависть к Канту, ненависть ко мне, ненависть к истине, хотя все это к вящей славе Божьей, вот что воодушевляет этих нахлебников философии. Кто не видит, что университетская философия сделалась антагонистом философии истинной и добросовестной, и что на обязанности первой лежит противодействие успехам последней. Ибо философия, заслуживающая своего имени, — это чистое служение истине, это высшее стремление человечества, и как таково оно непригодно для ремесла. Менее всего может философия найти себе убежище в университетах, где первую роль играет теологический факультет, и где, следовательно, еще до прихода ее все дела решены раз навсегда. Иначе обстояло дело со схоластикой, от которой университетская философия ведет свое происхождение. Схоластика была заведомо служанка богословия, и слово здесь не расходилось с делом. Современная же университетская философия отпирается от этого служебного звания и приписывает себе независимость испытующей мысли. Но в действительности она не что иное, как замаскированная служанка и, подобно схоластике, предназначена служить теологии. А вследствие этого серьезная и искренняя философия имеет философии университетской на словах помощницу, а на деле соперницу. Вот почему я давно уже и сказал, что ничего не могло бы быть полезнее для философии, как если бы она перестала быть университетской наукой. И если я там допускал, что наряду с логикой, которая, безусловно, подлежит ведению университета, мог бы преподаваться разве еще только краткий, совершенно сжатый курс истории и философии, то и от этой поспешной уступки я отказался после открытия, которое в геттингенских ученых известиях от января 1853 года, страница 8, сделал наш главенствующий деятель, некий толстотомный историограф философии. Нельзя было не признать, что учение Канта представляет собою обыкновенный теизм и дает очень мало или совсем ничего не дает для изменения распространенных мнений о Боге и его отношении к миру. Если дела обстоят таким образом, то, по моему мнению, университеты и для истории философии уже место неподходящее. Предвзятая цель господствует в них неограниченно. Конечно, я давно уже догадывался, что история философии будет преподаваться в университетах в том же духе и с теми же крупицами соли, как и самая философия. Нужен был лишь известный толчок, чтобы моя догадка стала для меня вполне достоверной. Вот почему я и хотел бы видеть, чтобы философия вместе с ее историей исчезла из расписания лекций и была таким образом спасена от рук надворных советников. При этом, однако, я вовсе не намерен лишать профессоров философии их плодотворной деятельности в университетах. Напротив, я желал бы видеть их произведенными в высшие чины по табеле о рангах и приведенными на высший факультет в качестве профессоров теологии. Ведь по существу они давно уже таковые и достаточно времени прослужили там в качестве добровольцев. К юношам же я обращаю свой честный и благожелательный совет не терять времени на философию кафедр, а вместо нее заняться изучением произведений Канта, а также и моих. Я обещаю им, что из этих книг они научатся основательным вещам, и в головах у них, по мере способности каждого, воцарятся свет и порядок. Неблагоразумно устремляться роями на жалкий ночной агарок, когда к услугам вашим лучезарные факелы. еще менее смысла в погоне за блуждающими огоньками. В особенности же, мои жаждущие истины юноши, не слушайте рассказов надворных советников о том, что написано в «Критике чистого разума», а прочтите ее сами. Там вы найдете совсем не то, что они считают для вас пригодным знать. Вообще, в наше время тратится слишком много внимания на изучение истории философии. Ведь это изучение по самой природе своей приспособлено к тому, чтобы заменять мысль знанием. А в наши дни, к тому же, оно практикуется с прямой целью свести саму философию к ее истории. На самом деле вовсе не необходимо и даже не очень плодотворно приобретать поверхностные и половинчатые знакомства с учениями и мнениями всех философов за 2500 лет. А ведь больше этого не дает никакая история философии, даже и добросовестная. Философы познаются только из их собственных произведений, а не по тому искаженному образу, в котором рисуется их учение в какой-нибудь дюжинной голове. Зато весьма необходимо, чтобы при помощи той или иной философии был заведен в голове порядок, и чтобы в то же время человек научился смотреть на мир действительно непредубежденными глазами. По времени же и по языку ни одна философия нам так не близка, как философия кантовская. И в то же время она такова, что в сравнении с нею все прочие поверхностны. В силу этого ее, несомненно, следует предпочесть другим. Однако я замечаю, что известие о бегстве Каспара Гаузера уже распространилось между профессорами философии. Я вижу, что некоторые из них в различных повременных изданиях уже облегчили свои сердца ругательствами против меня, преисполненными яды и желчи, причем недостаток остроумия восполняется у них ложью. Тем не менее, я на это не жалуюсь, потому что меня радует причина, а действие забавляет, как иллюстрация гётовским стихам. Шпиц из конюшни все бежит за нами в увлечении, но громкий лай его гласит о нашем лишь движении. Введение. Я прерываю 17-летнее молчание для того, чтобы тем немногим лицам, которые, опережая свое время, подарили свое внимание моей философии, указать на некоторые подтверждения, полученные ею от беспристрастных, незнакомых с нею эмпириков. Их путь, направленный к чисто опытному знанию, в своем конечном пункте привел их как раз к тому, что мое учение установило как начало метафизическое, из которого вообще надо объяснять опыт. Это обстоятельство тем более поощряет меня, что оно отличает мою систему от всех предшествующих, так как все они, не исключая даже новейшей кантовской, оставляют еще глубокую пропасть между своими выводами и опытом. Они далеки от непосредственного соприкосновения и сближения с последним. В силу этого моя метафизика оказывается единственной, действительно имеющей точку соприкосновения с физическими науками. Точку, в которой последние сами собою встречаются с нею и таким образом действительно к ней примыкают и с нею совпадают. Это совпадение достигается к тому же не механическим и насильственным приспособлением эмпирических наук к метафизике, и не так, чтобы метафизика, заранее втихомолку отвлеченная от эмпирических наук, впоследствии по шеллинговской манере находила априори то, что она узнала апостериори. Нет, сами собою и без предварительного соглашения сходятся обе стороны в одной и той же точке. Оттого моя система не парит, как все предыдущие в воздухе, превыше всякой реальности и опыта. Нет, она спускается из той твердой почвы действительного, где исследователя опять встречают науки физические. Те чужие и эмпирические подтверждения, которые я хочу привести здесь, касаются в своей совокупности ядра и главного пункта моей системы, собственно, метафизики ее, то есть, следовательно, той парадоксальной основной истины, которая гласит. То, что Кант противопоставлял как вещь в себе простому явлению, которое я более решительно называю представлением, то, что он считал совершенно непознаваемым, это вещь в себе, этот субстрат всех явлений и, значит, всей природы, представляет собою не что иное, как то непосредственно известное и очень близкое нам, что мы в сокровенной глубине своего «я» познаем как волю. Эта воля, следовательно, вопреки мнению всех философов, далеко не является нераздельной от познания или даже простым результатом его, а наоборот, от познания, имеющего крайне второстепенное значение и более позднего по своему происхождению, коренным образом отлично и совершенно независимо, так что может существовать и обнаруживаться и помимо него, как это действительно и происходит в общем строе природы, в нисходящем от животных порядке. Эта воля, как единственная вещь в себе, как единственная истинная реальность, единственное первоосновное и метафизическое начало в таком мире, где все остальное только явление, то есть не более как представление, эта воля сообщает каждой вещи, какова бы она ни была, силу, благодаря которой последний может существовать и действовать. Поэтому не только произвольные движения животных существ, но и органическое строение их одушевленного тела, даже формы и свойства его, равно как и прозябание растений и, наконец, даже в неорганическом царстве кристаллизация и вообще всякая изначальная сила, раскрывающаяся в физических и химических процессах, даже самое тяготение — все это — само по себе и вне явления, то есть, собственно, вне нашей головы и ее представления, все это совершенно тождественно с тем, что мы в самих себе познаем как волю, о которой в данном ее качестве мы имеем самое непосредственное и интимное знание, какое только вообще возможно. Если далее отдельные проявления этой воли у познающих, то есть у животных существ, приводятся в движение мотивами, то не в меньшей степени в органической жизни животного и растения приводятся они в движение раздражениями, наконец, в неорганическом мире — обыкновенными причинами в теснейшем смысле этого слова. Причем это различие касается только явления. В противоположность воле, познание и его субстрат интеллект представляют собою вполне отличные от воли второстепенные только в высшей степени объективации воли, сопровождающие явления, несущественные для нее самой, зависящие от ее проявления в животном организме, и поэтому в противоположность ей самой нечто физическое, а не метафизическое. Отсюда следует, что от отсутствия познания никогда нельзя заключать к отсутствию воли. Наоборот, последнее может быть указано во всех проявлениях бессознательной, как растительной, так и неорганической природы. Значит, не воля, как то принимали до сих пор все без исключения, обусловливается познанием, а наоборот, познание обусловливается волей. Вот именно это, еще и теперь столь парадоксально звучащая основная мысль моего учения, во всех главных пунктах своих получила от эмпирических, по возможности избегающих всякой метафизики, наук, столько же подтверждений, которые, хотя и исторгнуты мощью истины, но, как идущие с подобной стороны, в высшей степени поразительны. При этом они обнаружились только после выхода в свет моего произведения, но совершенно независимо от него на протяжении многих лет. Что такие подтверждения получены именно для этого основного догмата моей философии, выгодно в двух отношениях. Во-первых, потому что он является главной мыслью, обусловливающей все остальные части моего учения. Во-вторых, потому что только он мог воспринять подтверждения со стороны чуждых философий и совершенно независимых от нее наук. Ибо хотя и остальным частям моей философии, этической, эстетической и идеологической, 17 лет, которые я провел за постоянной работой над нею, доставили многочисленные подтверждения, однако последние, по самой природе своей, с почвы действительности, на которой они возникли, непосредственно переходят на почву, собственно, философскую, в силу чего они и не могут иметь характера постороннего свидетельства и, как воспринятые мною лично, не могут быть столь же неопровержимы, недвусмысленны и убедительны, как те подтверждения, которые относятся, собственно, к метафизике и непосредственно доставляются коррелятам ее физикой, понимая это слово в широком смысле древних. Ведь физика — то есть, значит, естествознание вообще, следуя своим собственным путем во всех его разветвлениях, должна, наконец, достигнуть точки, на которой оканчивается ее объяснение. Этот пункт и есть метафизика, в которой физика усматривает свою границу, и, не будучи в состоянии приступить ее, она останавливается у нее и затем предоставляет свой предмет метафизики. Вот почему Кант справедливо и заметил: очевидно, что первоосновные источники действий природы непременно должны служить укором метафизики. Мысли об истинной оценке живых сил, параграф 51. Таким образом, все то для физики недоступное и неизвестное, на чем кончаются ее исследования, и что ее объяснения предполагают как данное, она обыкновенно выражает словами вроде «сила природы», «жизненная сила», «творческий инстинкт», которые говорят не более чем «x, y, z». Когда же в отдельных счастливых случаях особенно проницательным и внимательным исследователям в сфере естествознания удается как бы украдкой бросить взгляд на ограничивающую ее завесу, и не только почувствовать границу как таковую, но до некоторой степени и распознать ее свойства, и, следовательно, заглянуть даже в лежащую за ней область метафизики. Когда физика при этих счастливых обстоятельствах прямо и решительно заявляет, что исследованная таким образом граница представляет собою именно то самое, что одна метафизическая система — в то время ей совершенно неизвестная и берущая свои доводы совсем из иной области, установила как истинную и сокровенную сущность и конечный принцип всех вещей, который сверх того одна физика со своей стороны признает только явлениями, то есть представлениями, тогда разнородные исследователи — каждый в своей сфере воистину должны почувствовать то же, что чувствуют рудокопы, которые в недрах земли, доверяясь только одному компасу и ватерпасу, ведут друг другу от двух далеко отстоящих пунктов две штольни, и после продолжительной с обеих сторон работы в подземном мраке переживают, наконец, давно вожделенную радость услышать с противоположной стороны удары молотков. Ибо упомянутые исследователи сознают тогда, что они достигли так долго и так напрасно чаемой точки соприкосновения между физикой и метафизикой, которые, как небо и земля, никогда не хотели сойтись вместе, и что положено начало примирению обеих наук и найдена точка их соединения. Философская же система — дожившая до такого триумфа, получает в нем настолько сильное и удовлетворяющее внешнее подтверждение своей истинности и правильности, что большего уже и быть не может. В сравнении с подобным подтверждением, которое можно считать как бы арифметической поверкой, сочувствие или несочувствие известной эпохи не имеет никакого значения. В особенности, если присмотреться к тому, на что между тем это сочувствие направлялось, и убедиться, например, что оно выпало на долю произведений после кантовской эпохи. На эту игру, которая под именем философии происходила в Германии в течение последних 40 лет, публика уже начинает открывать глаза и откроет их еще более. Настало время подводить итоги, и теперь можно будет видеть, вышла ли на свет Божий хоть одна истина из тех бесконечных писаний и споров, которые не прекращаются со времени Канта. Это избавляет меня от необходимости касаться здесь предметов недостойных. Тем более, что в настоящем случае я могу достигнуть своей цели более коротким и приятным путем. Путем анекдота. Когда Данте во время карнавала затерялся в толпе масок, и герцог Медичи приказал его разыскать, то лица, получившие это поручение, усомнились в возможности его исполнить, так как Данте был тоже замаскирован. Тогда герцог сообщил им вопрос, который они должны были предлагать всякой маске, хоть несколько похожей на Данте. Вопрос был следующий. Кто познает хорошее? Посланные получили на него много нелепых ответов, и только одна маска, наконец, ответила так — тот, кто познает дурное. По этому ответу они узнали Данте. Этим я хочу сказать, что я не находил причины падать духом от недостаточного сочувствия ко мне моих современников, так как я одновременно имел перед глазами то, на что оно было направлено. Что представляли собою эти отдельные авторы, потомство знает по их сочинениям. А по приему, который был им оказан, оно узнает, что представляли собою их современники. Название современной философии, которое хотели было оспаривать у курьезных адептов гегельянской мистификации, мое учение совершенно не притязает. Зато оно притязает название философии будущего, того будущего, когда перестанут довольствоваться набором бессмысленных слов, пустых фраз и ребяческих параллелизмов, а потребуют от философии реального содержания и серьезных выводов, но в то же время освободят ее от несправедливого и нелепого домогательства, чтобы она представляла собою парафразу данной государственной религии. Очень бессмысленно ожидать от разума известных разъяснений и между тем заранее предписывать ему, в какую сторону он непременно должен склониться. Кант, «Критика чистого разума», страница 755, пятое издание. Грустно жить в эпоху такого глубокого упадка, что даже столь самоочевидная истина, как эта, должна еще опираться на авторитет великого человека. С другой стороны, смешно, когда от философии, посаженной на цепь, ожидают чего-то великого, и совсем уж забавно глядеть, как она с торжественно серьезным видом принимается за исполнение этих великих дел, между тем, как всякий заранее знает, в чем длинные речи краткий смысл. Более же проницательные люди по большей части угадывают под мантией философии замаскированную теологию, которая держит речь и на свой лад поучает жаждущего истины ученика, что напоминает хорошо известную сцену из «Великого поэта». А другие, взор которых проникает еще глубже, утверждают, что под этой мантией прячется не теология и не философия, а просто-напросто жалкий бедняга, который с торжественным видом и глубокой важностью, заявляя о своем стремлении к высокой и великой истине, на самом деле не ищет ничего другого, кроме куска хлеба для себя и для своей будущей юной семьи. Конечно, с меньшим трудом и с большей честью мог бы он достигнуть этого на каком-либо другом пути, тогда как здесь приходится за эту цену делать все, что не потребует, даже в случае надобности априори дедуцировать самого черта и его бабушку, и, будь окажется нужно, интеллектуально лицезреть их. Хотя этот контраст между возвышенностью мнимой цели и низостью цели действительной и производит высококомичное впечатление, тем не менее надо пожелать, чтобы чистая и священная почва философии была очищена от подобных ремесленников, как некогда Иерусалимский храм от торгашей и менял. Итак, до наступления этого лучшего времени пусть философская публика расточает свое внимание и сочувствие по-прежнему. Пусть и впредь, как и до сих пор, наряду с Кантом, этим лишь однажды удавшимся природе великим духом, который осветил свою собственную глубину, пусть наряду с ним каждый раз непременно упоминают как равного ему Фихте, и ни один голос не воскликнет: «Геркулес и обезьяна». Пусть и впредь, как и до сих пор, гегелевская философия абсолютной бессмыслицы, на три четверти чистой и на одну четверть состоящей в пустых умствованиях, слывет за неизмеримую глубину премудрости. И пусть к сочинениям Гегеля не служат эпиграфом слова Шекспира: «Такова безумных речь, в ней звуки есть, а мысли нет». А виньетка эмблемой каракатица, распространяющая вокруг себя темное облако, для того, чтобы нельзя было ее разглядеть, с надписью «Меня охраняет моя темнота». Наконец, пусть, как и раньше, каждый день приносит на потребу университетов все новые и новые системы, сплетенные из одних только слов и фраз, с особым ученым жаргоном в придачу, на котором можно говорить целые дни, ничего не сказавши. И пусть эту забаву никогда не смущает арабская пословица: «Я слышу, как трещит мельница, но я не вижу муки». Ибо все это свойственно нашему времени и должно следовать своему течению. Как и во всякую эпоху, можно найти какое-нибудь сходное явление, которое с большим или меньшим шумом занимает современников. А потом до такой степени замирает и бесследно исчезает, что ближайшие поколения уже не в состоянии сказать, что это было. Истина может ждать, перед ней долгая жизнь. Настоящее и серьезное всегда медленно шествует по своему пути и достигает своей цели. Правда, оно достигает ее как бы чудом, ибо все настоящее и серьезное при его появлении обыкновенно встречают холодно и недружелюбно, совершенно по той же причине, по какой впоследствии, как оно признано и дошло до потомства, неисчислимое большинство людей отдают ему должное исключительно потому, что доверяют чужому авторитету и не хотят себя компрометировать. Между тем, как число истинных ценителей — все еще остается почти столь же мало, как и прежде. Тем не менее, эти немногие лица властны внушить уважение к истине, потому что сами они пользуются уважением. Они передают друг другу истину из рук в руки, из столетия в столетие, через головы неспособной толпы. Да, трудно существовать лучшей долей человеческого наследия. Но если бы истина, для того чтобы быть истиной, нуждалась в соизволении людей, у которых на сердце лежат совсем другие заботы, то действительно можно было бы усомниться в успехе ее дела, и ей часто приходилось бы выслушивать изречение ведьм: «Прекрасное безобразно, а безобразное прекрасно». К счастью, это не так. Истина не зависит ни от чьей благосклонности или неблагосклонности и не нуждается ни в чьем соизволении. Она стоит на собственных ногах, время — ее союзник, и сила ее неодолима, и жизнь ее нетленна.